Глава 67. Уайтвилл, Вирджиния. Среда, 31 мая 2023 года, 23:55. Алекс попробовала повернуть голову вправо и была удивлена, когда мышцы шеи ее послушались. В дверном проеме стояла Аннет Паккард, чуть присев в позе стрелка и с пистолетом в обеих руках, дуло которого было направлено на Жаклин. В тот момент Алекс пришло в голову, что Аннет выглядит словно не в своей тарелке. Алекс знала ее только как утонченную и хорошо одетую женщину, которая копалась в личной жизни политиков, а не как настоящего агента ФБР, обученного владению огнестрельным оружием. Возможно, именно это предубеждение сбило Алекс с толку и заставило ее подумать, что что-то тут не так. Но мгновением позже Алекс поняла, что Аннет не была одета в бронежилет или ветровку ФБР. На ней был стильный наряд — брюки в обтяжку, белая блузка и туфли на высоком каблуке. И с ней не было других агентов. Ни поддержки, ни сирен. Только Аннет и пистолет, который, как она жаловалась, она была вынуждена носить с собой постоянно. «Руки вверх!» — крикнула Аннет. «Аннет», — произнесла Алекс хриплым голосом, который испугал ее саму. Внезапный прилив адреналина пересилил действие парализующего препарата. «Алекс», — сказала Аннет, — «иди сюда». «Она не может», — пояснила Жаклин. «Алекс, иди сюда». Алекс слышала, как Аннет медленно произносит каждое слово, не отрывая взгляда от Жаклин и пытаясь сохранить равновесие в позе стрелка. «Я не могу», — подтвердила Алекс, чувствуя, как к ее голосовым связкам возвращается работоспособность. «Она что-то вколола мне». «Сукцинилхолин», — объяснила Жаклин. «Если его ввести в руку, он парализует мышцы. А если ввести в сердце, он убьет ее за несколько секунд». Наступила короткая пауза, в течение которой никто из них не двигался. Алекс лежала в постели, Аннет застыла в позе стрелка, а Жаклин, словно статуя, держала в руке полный шприц, как кинжал. «Бросьте шприц!» — приказала Аннет. Никто не пошевелился. «Бросьте его, или я застрелю вас!» Патовая ситуация закончилась, когда Жаклин подняла шприц и резко опустила его на грудь Алекс. Взрыв пистолетного выстрела эхом отразился от стен комнаты мотеля, а сернистый запах вернул Алекс в ту ночь, когда была убита ее семья. В ту ночь, когда в ее доме пахло фейерверками на 4 июля. Она была бессильна остановить нахлынувшие образы, даже пока наблюдала, как Аннет вбегает в комнату, ныряет через кровать и врезается в Жаклин головой.